Глава 39. Утром доктор осмотрел нашу психическую француженку и сообщил, что срок не меньше 4 месяцев, но на деле он поставил бы и 5. Видимо, это ума палаты или уменьшала видимый срок, голодуя, или задумалась жить сосвету неродившееся дитя вполне осознанно. Пётр хлопал глазами, пытаясь понять, кто здесь врет и что с этим делать. «Оставайтесь, доктор, я все оплачу. Присмотрите за ней. Слуги освободят комнату сына. Он пока переедет в матушкину». Выслушав врача, приказал Осип перед завтраком и велел накрывать на стол. Пётр ни спорить, ни ругаться не мог. Он то уходил, то возвращался в гостиную, словно что-то забывал, и мне стало его жаль. По-человечески искренне жаль. После обеда мы с моим новоиспечённым мужем отправились в мастерскую. Как только сани, скрипя осевшим, будто сдувшимся немного снегом, выехали за ворота, на душе стало светло. Появилась мысль вообще уехать из этого дома, но эта противная черта моего характера, которую проще всего обозвать ответственностью, ни за что не позволила бы мне спокойно жить в другом месте. «О, барин! А я уже душнянки заварил, как вы любите, с лобазником, малиной сухой, да сахаром китайским. Но этот как стекло он у них. Выменял на кое-какие мелочи». Николашка суетился, помогая Осипу раздеться. Потом, пока барин грел у печи озябшие руки, протарил дорогу к столам. Здесь, среди этого деревянного роскошества, горели на столах 4 масляные лампы, хотя по мне света из окон и без того хватало. Осип уселся на свое рабочее место и принялся перебирать болванки, приготовленные Николашкой. «Мужики по лесу уехали. Там, за татарской слободкой, есть пильня. Вот у них, говорят, много обрези сухой. Нам в самый раз на подносы. Готовых-то, почитай, не осталось. Надюш хотел расписать. Вот, я 3 оставил. Остальные забрали». Николай проводил меня к приготовленному месту, указал на краску в стеклянных бутылках и принес деревянный стаканчик с кистями. «Вот что есть, то есть». На небольшие досочки, обрезки, я налила чуть краски, осмотрел небольшой в диаметре не больше 20 сантиметров деревянный поднос, погладила и оценила качество зачистки. «Ни волоска не сыщешь, барышня», заметив мою придирчивость, хмыкнул и забасил Николай. Осип тоже улыбнулся, а я заметила, с какой радостью он выглаживает тряпочкой деревянную вазу. Я помнила такие вазы. Они стояли у бабушки в горке и пахли старинным лаком. Внутренности этой вазы похожи были на матрешку, и разглядывать незакрытое лаком нутро было одним из моих любимых занятий. Портить поднос я боялась. Краску не сотрешь, один неверный мазок, и придется сушить и зачищать по новой. Когда Николай принес нам чай, я погрузилась уже в самую настоящую неуверенность. «Чего измышляешь? Бери да делай. Своя рука хозяйка». «Спасибо, Николаша. Вот чаю попью и начну», — ответила я, но руки потянулись к зеленой краске. Кисточкой сделала 4 мазка, как самые дальние, самые незаметные листики под бутоном. И потом в голове, будто раскат грома, совершенно ясно и точно предстала федоскинская живопись, кое украшены были шкатулки, портсигары, монетницы и подарочные коробочки в каждом доме. Прелесть ее была в многослойности. Сначала рисовался задний фон, ждали, когда высохнет, потом еще один и еще. Допустим, хотите вы изобразить на фоне неба березки, а перед ними барышню. Так и пишите сначала небо безбрежнее синее, сушите, следующим слоем облака, а потом березки и так далее, пока поясок на сарафане последним не пропишете. Живопись эта получалась объемной, словно живой, а между слоями использовали сусальное золото, металлические порошки, тонкий перламутр. И руки мои тут же обрели уверенность. Я аккуратно убрала зеленые мазки, взяла широкую кисть и закрасила поднос черной краской. Ждать нужно было долго, а сидеть без дела не хотелось. «Николаша, есть у тебя обрезки размером с поднос?» Я подошла к нему сама, и мужичку, похоже, стало немного не по себе от этого моего самоволия. «Найдётся. В нашем хозяйстве, Надюша, и вилы, корова, и лопата хлеб». Он быстро вытащил досочки из-за печи и сам принёс мне их на стол. «Рисуй, сколько душа твоя желает». «Спасибо, ты хороший и добрый парень», не придумав другой похвалы, ляпнула я, и тот залился красным. На доске мне хотелось отработать мазки. Если попробовать нарисовать пион, сначала нужно изобразить самые раскрытые лепестки. Чтобы увидеть разницу, рисовала я их и синим, и зелёным, чтобы потом у меня белый с красным переходом получился идеально. К вечеру третья доска была похожа на картину. Правда, вполне посредственного художника, но очень необычную. Решила оттачивать мастерство столько, сколько нужно, а на единственном подносе каждый день добавлять слои. Приехали мы к ужину, или ужин подали, как только мы разделись, да по комнатам разошлись, приодеться. Нюра прибежала, не стучая, и затараторила. «Тебя пока не было, ор какой стоял! Хоть мёртвых выноси!» Петруша свою кралю только мордасом не трогал, а так наорался на год вперёд. «Ну, хорошо, что меня не было. Завтра снова уеду. А я в мастерской сегодня поднос расписывала. Вернее, начала только. Если понравится, я тебе в приданый набор целый распишу, подруженька». Я притянула Нюру на кровать рядом с собой. «Ай да, блаженная! Глафира там одна сейчас так накроет, что не раскроешь ни в какую. Она ведь что стаканы, что бокалья, всё одно место гораздо пристроить». «Не бокалья, Нюра, бокалы!» Я засмеялась, глядя на неё, и на душе стало так хорошо, так тепло и не страшно, что жить захотелось ещё сильнее, чем прежде. «Тьфу на тебя, пропащая! Кого ты там нарисуешь? Кистей в руках не держала, каким цветом трава только из окна видела». «Ну уж не скажи, Нюра, вот увидишь. Напишу ещё таких красот, что народ в очередь встанет за моими подносами и шкатулками». Уверенность внутри меня росла и росла. Прям так и очередь. До ворот, аль до самой церкви встанут. Надо баб предупредить, чтобы не расходились по огородам. Кто-то эти воду им носить на жаре должен. Нюра хохотала, заливаясь, а я с ней. «Чумички, вы чего разорались? Хоть бы даже ложку положил, вас слушает», — в комнату заглянула Глафира. «Про чё смех тот?» «Расскажу потом», — шёпотом ответила я и направилась в гостиную. Там непривычно громко ходили часы. Клара без пудры, в простом, широком, может, даже принадлежавшем домне платье, в тёплой безрукавке, была не похожа на себя. Пётр наблюдал за тем, как она осторожно, кажется, даже с опаской ела суп. Осип посматривал в газету между ложками супа, а доктор крутил головой, рассматривая всю эту незадачливую семейку. «Надежда, добрый вечер. Как хорошо, что вы поймали мадам Клару». Видимо, доктор нашёл единственную возможную тему для беседы. «Да, мы переживаем из-за неё, из-за ребёнка, которого она собиралась убить. Наверное, не от любимого человека дитя». «Хватит!» — Пётр хлопнул по столу так, что все вздрогнули. «Она в своём доме», — не поднимая глаз от газеты, сообщил Осип и потянул из чарочки наливку. «Да их хороша наливка». «А коли в своём доме, то и говорить может, чего хочет. Кому не нравится, вот дверь, вот порог». «Ладно, извини, Клара. Не хотела дурного». Поняв, что перебрала, тихо сказала я. «Тебе спасибо. Дура, я не знала, чего творю». Жёвана, словно межуя слова с французскими, но как-то даже искренне, ответила моя невестка.